Громадный шестивинтовой вертолет сел недалеко от того места, где Женя оставил свой птерокар, и разгрузка оборудования была в разгаре. Из распахнутых трюмов выкатывали платформы на высоких колесах, груженные желтыми матовыми ящиками. Ящики свозились к подножию одной из акаций, где в развилке между двумя мощными корнями неутомимый рудак руководил сборкой. Его зычный голос разносился далеко по вечерней саванне. Заведующая фильмотека извинилась и убежала куда-то. Женя принялся описывать неуверенные круги вокруг рудака. Его одолевала любознательность. Платформы на высоких колесах подкатывали, разгружались и уезжали. Слуги Кри, парни и девушки, устанавливали и свинчивали желтые ящики, и под акацией вскоре обозначились контуры громоздкой угловатой установки. Рудак ворочался где-то в ее недрах, гудел, свистел и раскатисто покрикивал. Было шумно и весело. — Стронг и Джой, займитесь импровизиром! Трам-тарарам-тарарам-пам-пам! Давайте замыкающие, кто там? Фидеры, куда запропастились фидеры? О-ла-ла, еще правее, вот так, Фрост, на разгрузку! Женю беззлобно толкали под бока и просили убраться в сторонку. Громадный вертолет разгрузился, наконец, взревел, подняв ветер и клочья травы, и ушел из-под акации на посадочную площадку. Из-под установки выполз на четвереньках рудак. Встал, отряхнул ладони и сказал: «Ну, можно начинать, давайте все по местам». Он вскочил на платформу, где был установлен небольшой пульт управления. Платформа крякнула. «Молись, великий Кри!» — заорал рудак. «Станислав еще не вернулся!» — крикнул кто-то. «Вот беда!» — сказал рудак и слез с платформы. «А профессор Ломбо знает?» — робко спросила худенькая, остриженная под мальчика девица. — Профессор узнает, — внушительно сказал рудак. — Где же Станислав? На полянке перед акацией вспучилась и треснула земля. Женя подскочил на целый метр. Ему показалось, что из травы высунулась бледная зубастая пасть динозавра. — Наконец-то! — сказал рудак. — Я уже беспокоиться начал. Кислород-то у него кончился минуту назад, а то и две. Из-под земли медленно и неуклюже вытягивалось металлическое кольчатое тело в полметра толщиной, похожее на громадного дождевого червя. Оно все ползло и ползло, и неизвестно было, сколько колец его еще прячется под землей, когда передняя его часть быстро завертелась, отвинчиваясь, и свалилась в траву. Из черного отверстия высунулась багровая с широко разинутым ртом мокрая физиономия. — Ого-го! — заревел рудак. — С легким паром, Станислав! Физиономия свесилась через край, сплюнула и сиплым голосом объявила. — У него там целый арсенал, целые армады ползучих тарелок. Вытащите-ка меня отсюда! Кольчатый червь все лез и лез из земли, и красное заходящее солнце играло на его металлических боках. — Начнем! — объявил рудак и снова взобрался на платформу. Он разгладил налево и направо бороду, скорчил зверскую рожу девицам, столпившимся внизу, и жестом пианиста положил руки на пульт. Пульт вспыхнул индикаторными лампочками.